Потом он посмотрел на числа. Белые квадратики, тянувшиеся через июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. 7 страниц, 7 месяцев. В голове у Алана гудело. Перед глазами висела мутная дымка. Он сомневался, что Джулия проживет больше 7 месяцев, 7 страниц календаря. Но с другой стороны, Джулия снова и снова преподносила ему сюрпризы. Он не ожидал, что она отметит свой первый день рождения. Он ни за что бы не поверил, что увидит праздник в честь ее 5-летия. Дети с подобными проблемами со здоровьем, как правило, умирали рано, поэтому каждый Новый год был для них подарком небес. Но в этом году Джулия вдруг решила подрасти. Алан потер переносицу. У него была всего 1 племянница. Вперев взгляд в календарь, он увидел, что до наступления лета осталось совсем ничего. Джулия обожала море. Когда вода становилась достаточно теплой, они с матерью лежали на линии прибоя на закрытом для посторонних пляже рядом с маяком, тихо покачиваясь на маленьких волнах. Алан сам был свидетелем тому, как позапрошлым летом Диана держала Джулию на руках, а море кружилось и играло вокруг них. Прозрачный изумрудный прилив, кремовая пена и 2 белокурые головки. Они выглядели такими свободными. Диана сбрасывала груз забот, Джулия нежилась в руках матери. Алан слышал пение Дианы, видел ее улыбку. Летнее солнце посылало на землю свои лучи, и вода постепенно убывала. После плавания Диана возвела из мокрого песка замок. Джулия безмятежно лежала рядом с ней, с довольным видом впитывая тепло желтого светила. Замок был высоким и внушительным. Диана построила башенки, выкопала ров. Для украшения она использовала аномии – кусочки стекла и щепки от выброшенных на берег досок. Взяв ладошку дочки, Диана помогала Джулии приминать песок. Так что, сама о том не подозревая, Джулия тоже вносила свою лепту. Но на лице Дианы была неподдельная радость. Она играла со своей малышкой, и никто не мог бы сказать, что это было не так. 7 месяцев, — подумал Алан. 7 страниц. Он не знал, сколько еще раз ему удастся увидеться с ней, с Дианой. Со смертью Джулии Диана исчезнет из его жизни. У Алана не останется причины для встреч с ней, и без Джулии они оба погрузятся в беспросветный мрак. Белые квадратики на календаре. Алан хотел помчаться к Диане. Она спросила, смогут ли они побыть вместе. Алан мечтал стать частью их семьи. Он хотел жениться на Диане, помочь ей воспитывать Джулию, тот короткий отрезок времени, что был ей отведен, и пройти с ней через все невзгоды. Девочка заслуживала отца, и он хотел взять на себя эту роль. Держа банку с оставленным кем-то на кухне куриным бульоном, Алан рассматривал числа и гадал, какой из них станет для Джулии роковым. Он подумал о своем брате Тиме, который пропадал в море на рыбацком катере. Вдали от суши, под звездным небом, он по-прежнему был причиной их душевных страданий. Алан хотел бы вернуть Тима на берег и заставить его уладить дела с Дианой и с ним, с Аланом, чтобы все получили шанс сдвинуться с мертвой точки, пока не будет слишком поздно. Люсинда Робинс планировала провести вечер в дружеской беседе с дочерью, но Диана приехала поздно, а участники кружка чтения Люсинды так увлеклись обсуждением Шекспира, что и не заметили, как пролетели лишних 45 минут. Потом Диана уложила Джулию спать. Люсинда вернулась со своей вечерней прогулки в тумане. Наконец-то на кухне, кроме них, никого не было. «Ну?» — спросила Люсинда. «Почти готова», — ответила Диана. «Я не про шоколад, который ты варишь. Я о другом». «Как ваше чтение?» «Просто чудесно. Я бы даже сказала восхитительно. Мы никак не могли понять, почему, учась в колледже, так и не удосужились прочитать «Тщетные усилия любви». При том, что все мы специализируемся на английском языке, ни одна из нас не «я больше не собираюсь этого делать», — сказала Диана. «Что, милочка, доставлять бульоны Алану Макинтошу?» «Почему?» Он, Диана, покачала головой. Попробовав шоколад, она добавила молока и продолжила помешивать. Он спал. «Я знаю, потому что он не ответил на дверной звонок. И я прошла в дом. Мне следовало оставить суп на веранде, но я не хотела. Мне хотелось почему-то, чтобы он обязательно нашел его. Я такая дура, но почему? Это нормальный, заботливый жест. Это был твой заботливый жест, мама. У него никого нет, дорогая. Ты думаешь, что он великий доктор? Но позволь, я тебе скажу кое-что. По выходным он приходит в библиотеку, потому что ему очень одиноко. В этом они совсем не похожи с Тимом». Диана выразительно посмотрела на мать. В ее взгляде не было улыбки, только предупреждение Люсинде, чтобы она замолчала. «Давай лучше не будем», — сказала Диана. «Но, дорогая, мам, пожалуйста, я не сумасшедшая, клянусь. Меня полностью устраивает нынешнее положение вещей. Пусть Алан заботится о Джулии. Это его работа, понимаешь? И я не хочу все испортить куриными бульонами, визитами вежливости и раздумьями о том, что, возможно, когда-нибудь...» Люсинда наблюдала за тем, как она разливала шоколад по синим кружкам. У Дианы слегка дрожали руки, и поэтому ложка позвякивала об край. Стелла вспрыгнула на стол и принялась слизывать пролитое молоко. Диана наклонилась к ней и потерла щекой о голову кошки. «Когда-нибудь что?» — спросила Диана. «Когда-нибудь мы снова будем друзьями, как и прежде», — хотела сказать Люсинда, но ничего не сказала. Она мысленно перенеслась в первые дни знакомства Дианы с парнишками Макинтош. Однажды, перед своим 26-летием, Диана расцвела. У нее прорезалась лучезарная красота. Их собственный гадкий утенок превратился в плотника лебедя. Сама того не понимая, Диана посеяла между братьями семена кровной вражды. Она и не догадывалась, по крайней мере сначала, что сильно ранила чувства Алана. Ей было невдомек, что он влюбился. Но потом она, наверное, прозрела, потому что его боль увидел бы даже слепой. Тогда Диана начала гулять в компании приятеля и его брата Тима и Алана, и эта троица стала неразлучной. «Эмиту они нравились», — сказала Люсинда. Хотя она мечтала, чтобы Диана сошлась с Аланом, Эмиту больше по душе был Тим. Люсинда считала Эмита самым умным мужчиной из всех, кого она знала. Но у него, как у старого работяги, был свой пунктик насчет выскочек с дипломами. «Оба!» «Я знаю. Он хотел, чтобы ты была счастлива. Люсинда подумала о годах, что они прожили вместе.